только моего сына Симеона вы мне не привезли. Совершенно ясно, что вы обменяли его на обыкновенную пищу, что за мысль у нашего господина. И уже второй раз мы не способны на такие дела. Не лучше ли нам присесть с тобой, чтобы мы спокойно успокоили тебя насчет нашего брата? Но прежде насыпали тебе в руку для образца немного золотого зерна и показали тебе деньги, благо и золото, и серебро тоже при нас. «Я хочу сейчас же узнать все о моем сыне Симеоне», — сказал Иаков. Они сели с ним кружком вместе с Вениамином и стали докладывать. Как их отделили у входа в страну и направили в суматошный город Мемпи, как их провели сквозь ряды лежащих человека-зверей в большой торговый дворец, в палату подавляющей красоты к престолу человека, правящего страной, и подобного фараону, хлеботорговца, которому приходит весь мир, человека своеобразного, избалованного великой властью, миловидного и с причудами. Как они склонились перед ним и согнулись перед этим другом фараона, кормильцем, и изложили ему свое дело, а он оказался двойственным человеком, приветливым и свирепым, говорил с ними то участливо, то вдруг очень сурово. Потом заявил: «Язык не поворачивается повторить это, будто они лазутчики, высматривающие тайную наготу страны. Это они-то, десяток порядочных людей?» Как они почувствовали тогда потребность объяснить ему, кто же они такие на самом деле, рассказать, что все они торжественным образом сыновья одного человека, и человек этот, друг Бога, живет в стране Ханаан, и что, собственно, их не 10, а торжественным образом 12, только один из них пропал в детстве, а младший дома, при отце. Так потому только, что сами они уже не молоды. Этот человек, властелин страны, не верил, что их отец еще жив. Его пришлось заверить в этом дважды, ибо в земле египетской не знают, вероятно, такого долголетия, какое являет их дорогой господин. Там люди гибнут, вероятно, быстро от дурацкого своего распутства. «Довольны об этом», — сказал Иаков. «Где мой сын Симеон?» «К нему», — отвечали братья, — «они и переходят, вернее, скоро перейдут, ибо сначала волей-неволей они должны перейти к другому лицу, и можно только пожалеть, что он сразу не поехал с ними, вопреки их желанию и предложению. Тогда они, по всей вероятности, вернулись бы сегодня в полном составе. Тогда у них было бы сразу налицо доказательство, которого потребовал этот недоверчивый человек, ибо, обвинив их в соглядательстве, он не отступился от своей блажи и, не веря им на слово, что происхождение их столь торжественно потребовал, чтобы они представили ему младшего брата, а если не представят, значит, они соглядатаи». Вениамин засмеялся. «Отведите меня к нему», — сказал он. «Мне любопытно поглядеть на этого любопытного человека». «Молчи, Бенони!» — строго оборвал его Иаков. «Прекрати свой ребяческий лепет. Разве таким карапузам пристало вставлять слово в подобном совете? Я все еще ничего не услыхал о своем сыне Симеоне». «Нет, услыхал», — сказали они, — «если бы ты захотел, господин, и если бы ты избавил нас от тягостной обстоятельности, ты мог бы уже знать о нем все. Ведь совершенно ясно», — продолжали братья, — «что, находясь под таким подозрением и приняв это условие, они уже не могли так просто уехать, и притом с хлебом пришлось оставить заложника. Сначала этот человек хотел задержать их всех и послать за их оправданием лишь одного. Но благодаря своему красноречию они заставили его изменить это решение и отпустить их пока что с хлебом, задержав только одного Симеона. И таким образом ваш брат, мой сын Симеон, оказался в долговом рабстве, в служильне египетской», — сказал Иаков угрожающе сдержанно. «Домоправитель владыки этой страны», — отвечали они, — «добрый, спокойный человек. Он заверил их, что заложник будет жить не в таких плохих условиях, и что связан он будет лишь временно». «Лучше, чем когда-либо», — сказал Яков, — «я понимаю теперь, почему я медлил разрешить вам эту поездку. Вы прожужжали мне уши своими разговорами о том, как вам хочется поехать в Египет, а когда я, наконец, дал согласие, вы злоупотребляете моей уступчивостью и возвращаетесь не все, оставив лучшего из вас в когтях тирана». «Ты не всегда так благоприятно отзывался о Симеоне?» «Владыка небес, — сказал он, глядя вверх, — «они обвиняют меня в том, что я не ценил второго сына Лии».